Вместо того, чтобы посылать сигнальные огни, было лучше достать концентрированную серную кислоту из медицинской системы. Она не верила, что серная кислота тоже не повлияет на эту змею. Лин Чуцзю достала серную кислоту, но она не успела открыть ее, так что она бросила ее прямо на землю. Неприятный запах образовался вместе с белым дымом. Питон помедлил мгновение. Похоже, ему не понравился запах серной кислоты. Но он хотел съесть свою добычу, так что это не отвлекло его внимание. Питон собирался догнать Лин Чуцзю опять, но с ним произошло несчастье. Как только он двинулся вперед, его тело проползло по серной кислоте. Его кожа была очень толстой, но даже она не могла защитить ее от серной кислоты. Серная кислота моментально стала разъедать его жесткую кожу. Питон стал изворачиваться всем телом от боли и кататься по земле. Серная кислота еще больше распространилась по его телу. Из-за этого он бросился к Лин Чуцзю еще более яростно. К счастью, Лин Чуцзю подготовилась заранее. Когда она увидела, что серная кислота помогла, она разбрызгала еще по земле на бегу. Когда питон открыл рот и бросился на нее, Лин Чуцзю достала еще одну нераскрытую бутылочку серной кислоты и бросила ее. Лин Чуцзю была довольно высокой, так что, когда она бросила бутылочку с кислотой, она упала питону в рот. Питон инстинктивно ее проглотил. Лин Чуцзю увидела, как бутылочка прошла по телу питона. Лин Чуцзю оглянулась назад на бегу и мысленно повторяла: «Разбейся, разбейся. Если бутылка с серной кислотой разобьется, питон умрет». Но она не разбилась. Питон совсем немного отставал от Лин Чуцзю. Если бы он вытянулся вперед, он мог бы укусить Лин Чуцзю. Бутылочка с кислотой в животе питона не взорвалась. Все концена. Почувствовав сильный запах, Лин Чуцзю могла даже не оборачиваться, чтобы понять, что питон очень близко от нее. Но в следующий момент Лин Чуцзю вдруг кое-что придумала. Глава 584. Добыча. Сяван Е несправедливо обвинен. Прежде чем она отправилась в путь, она попросила плотника сделать для нее потайное оружие. Облегченная версия иглы грозовой цветок. Лин Чуцзю была вне себя от радости, когда вспомнила об этом потайном оружии. Оружие не было смертельным, но оно безусловно было непростым. Я спасена. Лин Чуцзю внезапно остановилась и повернулась. Она прицелилась грозовой иглой в туловище питона. В то же самое время гигантский питон открыл рот перед Лин Чуцзю. Нужно было всего несколько минут, чтобы этот широко раскрытый рот проглотил Лин Чуцзю. Ша-ша-ша, видя, что алая пасть вот-вот настигнет ее, Лин Чуцзю занервничала. Не заботясь о том, правильный ли прицел или нет, она без колебаний запустила механизм. Бум-фейерверк расцвел, тонкая игла вырвалась из маленькой коробочки в одно мгновение и вонзилась питону в рот. Ша-ша-ша, гигантский питон зашипел от боли. А-а-а, в этот же миг Лин Чуцзю тоже испугалась и села на землю, но она также и пришла в себя. Несмотря на ситуацию с питоном, Лин Чуцзю встала и пошла вперед. Однако, почувствовав, что что-то не так, она остановилась и обернулась. Она увидела, что гигантский питон лежит, парализованный, на земле и мечется от боли. Его тело беспрестанно извивалось, и он плевался пеной. Похожие на бобы глаза уставились на Лин Чуцзю. Эти глаза были полны ненависти и гнева, как будто Лин Чуцзю была его заклятым врагом. Что ж, не как будто, а именно так и было. Лин Чуцзю была действительно потрясена. Эта змея правда меня видит? Что это за змея? Это так удивительно. Понаблюдав и убедившись, что она не знает эту змею, Лин Чуцзю больше об этом не думала. Увидев, что питон больше не сможет двигаться некоторое время, Лин Чуцзю больше не бежала, но главным образом потому, что не могла бежать. Лин Чуцзю прислонилась к дереву позади нее, прижала правую руку к груди и успокоила свое в тревоге бьющееся сердце. В то же время она послала сигнал Анпу, чтобы он прислал кого-нибудь забрать ее. Она больше никогда не поверит в то, что говорит теневой страж, и она больше не осмелится ходить в лес одна. Это было ужасно. Но когда она послала сигнал, к ней подбежал не Анпу, а молодые мужчина и женщина. «Братцы, впереди была выпущена сигнальная ракета. Смотри, здесь следы гигантского питона. Может быть, змея впереди». Лин Чуцзю услышала женский голос, говоривший о гигантском питоне. Она была шокирована. Этот человек точно не боялся змей. «Я что, убила то, что они ищут?» Лин Чуцзю слегка забеспокоилась. «Еще не слишком поздно сбежать?» Похоже, было слишком поздно, потому что мужчина и женщина уже появились перед ней. «Братцы, посмотри, это черный пламенный питон. Он там и он, похоже, был ранен». Женщина пошла к Лин Чуцзю с выражением экстаза на лице. Когда она сделала несколько шагов, она случайно встала перед Лин Чуцзю. Пролитая серная кислота зашипела, и на обуви женщины тут же появилась дырка. «Ах, девочка, осторожно!» Лин Чуцзю хотела предостеречь, но было уже слишком поздно. «Братцы, братцы, я отравлена, я отравлена!» Жжение в ногах напугало женщину. Мужчина в зеленой одежде, который шел с женщиной, торопливо подошел поддержать ее. «Сяу, не двигайся!» Мужчина поддерживал женщину и смотрел на Лин Чуцзю в то же время. К сожалению, между ними был гигантский питон. Ни один из них не видел истины. Мужчина мог только догадываться о том, кто Лин Чуцзю такая по ее голосу. «Мисс, мы вдвоем, брат и сестра, преследуем гигантского питона. Мы не испытываем вражды к вам. Вы можете дать нам противоядие?» Он явно просил противоядие, но он не вел себя ни льстиво, ни высокомерно. Как будто для него было совершенно естественно об этом просить. Можно было не спрашивать о его происхождении. С одного взгляда было видно, что он рожден благородным, так что Лин Чуцзю не собиралась оскорблять его. «Не волнуйтесь, это не яд, это просто маленький фокус. Снимите свои туфли и носки и промойте их чистой водой». Хотя Лин Чуцзю не видела, она догадывалась, что девушка не была серьезно ранена. Иначе она бы не крикнула просто, что ей больно, а потом замолчала. «Братцы, скорее, достань воды, мне больно». Женщина по имени Сяо тут же сняла туфли и носки. Как Лин Чуцзю и думала, рана была несерьезная. Она только коснулась кончика большого пальца, помыла его водой, побрызгала лекарством на него, и все было в порядке. Брат и сестра некоторое время занимались промыванием. Когда Сяо снова надела туфли, мужчина сказал: «Мисс, этого питона нашли наши братья и сестры, мы хотим использовать его кое для чего. Я хотел бы поинтересоваться, не сможете ли вы нам его отдать?» «Мисс, вы можете быть уверена, что мы дадим вам взамен что-нибудь такой же ценности. Вы не прогадаете». Только, когда мужчина сказал эти слова, женщина по имени Сяо огорчилась. «Братцы, мы же явно нашли змею первыми. Мы вытравили ее из пещеры, так с чего ей отдавать ее нам?» «Так это вы вспугнули эту змею?» Походе, она несправедливо обвинила Сятинья. «Мисс, моя сестра неразумна, пожалуйста, простите меня». Когда мужчина услышал недовольство в голосе Лин Чуцзю, он поспешно извинился. Потом он повернулся к женщине. «Сяо, замолчи». Она поймала этого питона. Это казалось выговором, но на самом деле он говорил женщине, что Лин Чуцзю была способна наполовину умертвить гигантского питона, что означало, что она не так проста. Лин Чуцзю слышала недовольство в ответе женщины, но потом мужчина снова сказал: «Мисс, этот питон очень нужен нам. Мы надеемся, что вы сможете отдать его нам. Мне этот питон не нужен, вы можете забрать его, если хотите. Но я должна вам напомнить, что его мясо уже несъедобное. Оно было испорчено тем, на что наступила ваша сестра». Лин Чуцзю не знала, что брат и сестра хотели сделать с питоном, но она на всякий случай предупредила их. Мужчина некоторое время помолчал, а потом сказал: «А что насчет желчного пузыря змей? Его можно использовать?» «Пока что можно, но будет нельзя, когда то, что у него внутри, разобьется. Как бы силен ни был питон, когда бутылочка с серной кислотой разобьется, желчный пузырь змеи растворится. А когда оно разобьется?» — воскликнула женщина по имени Сяо с очень взволнованным видом. Лин Чуцзю покачала головой. «Я не знаю. Если вы хотите забрать желчный пузырь змеи, вы должны это сделать как можно скорее. Эта женщина коварна. А что если оно разобьется, пока мы забираем желчный пузырь?» — сердито сказала Сяо, а потом крикнула: «Братцы, что нам делать? Мы не можем его забрать. Но это же желчный пузырь черного пламенного питона. Не волнуйся, эта леди не говорила, что нет шансов». Мужчина тоже был взволнован, но лучше держал себя в руках. «Мисс, я заберу пузырь сейчас. Я прошу вас позволить нам. Делайте, что хотите». Лин Чуцзю даже не задумалась об этом. Она отошла и посмотрела на мужчину и женщину с другой стороны. Они оба были изысканно одеты, были красивы и прекрасно держали себя. Она знала, что они не были обычными людьми. Также и мужчина и женщина, которые назывались братом и сестрой, тоже нашли, что Лин Чуцзю была необыкновенной женщиной. У нее была тяжелая походка, что шокировало брата и сестру. Глава 585. Реальность. В чем дело? Раз у женщины тяжелая походка, она совсем не владеет боевыми искусствами. Как такой человек мог победить гигантского питона? Всем было известно, они преследовали этого гигантского питона 3 дня, но они даже не ранили его. Братцы, я ошибаюсь, или эта женщина не владеет боевыми искусствами? Женщина по имени Сяо протерла неловко глаза, глядя на то, как Лин Чуцзю быстро убегает прочь. Как бы быстро она ни бегала, как бы сильна ни была, это не могло изменить того факта, что она совершенно не владела боевыми искусствами. Слабая женщина в самом деле смогла ранить этого гигантского черного питона, которого они вдвоем совсем не могли ранить. Она не владеет боевыми искусствами, но у нее много потайного оружия, которым она защищается. Ты забыла, на что наступила? Мужчина указал на питона, шкура которого была обожжена. Я вижу, что этот черный питон сильно ранен. Даже если у нее есть оружие, чтобы защищаться, как эта женщина, которая совсем не владеет боевыми искусствами, смогла заманить в ловушку гигантского черного питона. Этот черный питон известен своим гибким телом. Он очень отличается от других змей. Его зрение тоже очень хорошее, и он может избегать нападений. Женщина по имени Сяо все еще не могла поверить, что эта Лин Чуцзю заманила в ловушку гигантского черного питона, потому что это было слишком невероятно. Кстати, о потайном оружии. У нее не было в этом недостатка. У нее с собой было оружие и яды. Она тоже использовала их при нападении на гигантского черного питона, но без видимых успехов. Факты перед нами. Дальнейшие слова бессмысленны. Незнакомка смогла ранить черного питона, но она не желала зла нам. Нам ни к чему беспокоиться о ее силе. Мужчину не интересовало Лин Чуцзю. Что его волновало, так это желчный пузырь гигантского черного питона. Сяо, следи внимательно. Я достану желчный пузырь змеи. Хорошо, братцы, будь осторожен. Сяо кивнула головой, а затем указала пальцем на обожженную траву на земле. Не наступи на те белые пузырьки. Хоть это и не ядовито, это очень больно. Я понял, мужчина не был нетерпелив. Он поднял свой меч, прыгнул вперед и приземлился на голову черного пламенного питона. Мужчина поднял меч двумя руками и готов был пронзить его, но в следующий миг он был серьезно ранен и не мог пошевелиться. Гигантский черный питон внезапно стал яростно отбиваться. Он развернулся на 360 градусов и подскочил. Разумеется, мужчина отлетел в сторону от такого удара. Проклятие, выругался мужчина и перевернулся в воздухе. Прежде чем приземлиться, он увидел, что гигантский питон бросился на него. Мужчина без колебаний занес свой меч, чтобы встретить его, но кожа гигантского черного питона была слишком жесткой. На ней не выступило даже капельки крови. Черт возьми, если бы я знал раньше, я бы взял с собой черный железный меч. Мужчина пропустил удар и был вынужден откатиться назад. Черный питон неохотно поспешил к нему. Из-за того, что он был ранен, его атаки стали неуклюжими, и мужчина смог напасть на него. «Братцы, в чем дело? Разве черный питон не ранен?» Взволнованно крикнула издалека Сяо, желая подойти ближе, чтобы помочь. «Я вижу, что он отравлен, он едва держится. Сяо, не волнуйся, я справлюсь с ним». Мужчина ясно видел, что питон был слабее по скорости и силе. «Если он будет тянуть время, питон скоро умрет». Человек и змея сражались в лесу. Постепенно человек одерживал верх, и все же он никак не мог убить черного питона. Лин Чуцзю убежала в кусты, но она все равно слышала звуки сражения человека с питоном. Однако не обращала на это особого внимания, она спряталась в кустах и ждала, пока Анпу приведет людей. Даже несмотря на то, что она бродила в лесу час, она на самом деле была недалеко от Анпу. Лин Чуцзю прикинула, что Анпу мог прибыть самое большее через четверть часа. Лин Чуцзю втайне надеялась, что питон сможет продержаться полчаса, чтобы брат и сестра не обращали на нее внимания, но, к сожалению, реальность и воображение были не одним и тем же. Меньше чем через четверть часа Лин Чуцзю услышала глухой звук, а вслед за ним – резкий крик женщины. «А-а, братцы, хвост питона взорвался!» По одному этому крику Лин Чуцзю поняла, что бутылочка с серной кислотой в животе питона – должно быть, взорвалась, и серная кислота внутри разлилась по телу змей. Разумеется, Лин Чуцзю вскоре услышала трагический вопль питона и яростный голос мужчины. «Нет, желчный пузырь змей. Братцы, отступай, не обожгись его ядом. Эта штука ядовитая. Посмотри, мясо черного питона гниет». Когда Сяо увидела, что мужчина пошел взять желчный пузырь змей, она поспешно его остановила, боясь, что ее брат попадет в беду. «Нет, я хочу достать желчный пузырь змей». Мужчина хотел достать его. Пока верхняя часть тела питона не разложилась, он хотел достать пузырь, но, хотя черный питон был серьезно ранен, он не умер мгновенно. Из-за сильной боли, вызванной серной кислотой, он двигался быстрее и яростней. Он даже чуть не укусил мужчину. «Братцы, скорее вернись. Если старший брат узнает, что ты из-за него погиб, он точно откажется использовать желчный пузырь змеи», — яростно крикнула Сяо, и из ее глаз брызнули слезы. «Желчный пузырь змеи?» Мужчина отказывался сдаваться. Сяо ничего не оставалось, кроме как выхватить свой меч и прыгнуть к нему. «Братцы, я тебе помогу». «Не надо, Сяо, просто оставайся там, не подходи». Прежде чем он договорил, гигантский черный питон заметил Сяо. «А!» — крикнула Сяо, но ее тут же схватил в свои кольца гигантский черный питон. «Братцы, братцы, помоги мне!» Лин Чуцзю сидела, скорчившись, в кустах. Хотя она не видела этого своими глазами, она могла сказать, что происходило с этими двумя людьми и питоном. А происходило всего лишь то, что мужчина хотел достать желчный пузырь змеи, но не мог одолеть питона. Женщина по имени Сяо волновалась за мужчину и бросилась на помощь, но вместо этого была схвачена питоном. Как доктор, Лин Чуцзю благосклонно подумала, что если девушка будет ранена, она, естественно, спасет ее. Но, если ее саму схватит питон, она ничего не сможет сделать. В конце концов, она была не соперница большому питону. Она только добавит неразберихи. И с ней не было братьев-воинов. Если этот питон проглотит ее, она была уверена, что мужчина ее не спасет. Так что, ей лучше спрятаться в уголке и не будить лиха. Лин Чуцзю не думала, что оставаться в стороне – плохая идея. Она едва могла спасти свою жизнь, так как же она спасет чужую жизнь, верно? Однако Лин Чуцзю не знала, что брат и сестра винили ее за то, что она не пришла им на помощь. Глава 586. Усмирить. Оскорбление семьи Дуньян. Черный питон был непростым существом. Если бы Лин Чуцзю ранее не атаковала его ядовитыми иглами, брат и сестра давно были бы убиты. Неважно, кого из них питон схватил бы, только смерть ждала бы их. Но теперь, когда черный питон был ранен и отравлен, его сила сильно уменьшилась. Хотя женщина по имени Сяо была обвита кольцами черного питона, она еще не умерла. Теперь у черного питона не было сил убить ее. «Сяо, потерпи немного, я спасу тебя», — заверил мужчина женщину, отбивалась от питона. «Братцы, я больше не могу дышать», — Сяо извивалась изо всех сил, но не могла вырваться из хватки черного питона. «Братцы, а что насчет той дамы? Она не может усмирить черного питона? Почему она не придет и не спасет меня? Мне больно». «Сяо, потерпи еще немного, скоро все кончится». Из-за того, что Сяо торопила его, мужчине пришлось поспешить. У него больше не было времени думать о желчном пузыке змеи. Теперь важнее было спасти девушку. Сяо тоже почувствовала что-то и сказала виновато: «Борцы, прости меня, это из-за меня у тебя неприятности. Если бы не я, ты бы достал желчный пузырь змеи. Ты тут ни при чем. Это все потому, что я слаб. Не разговаривай, береги силы. Я не допущу, чтобы с тобой что-то случилось». Мужчина размахивал мечом все быстрее и быстрее. Он несколько раз пронзил черного питона. Только внешняя шкура черного питона была слишком жесткая и скользкой. Черный питон все крепче и крепче сжимал Сяо. Ее ноги были скручены змеиным туловищем, так что она сказала с горечью: «Братцы, я не могу, я умираю. Помоги, помоги, помоги мне, братцы». «Сяо, держись, я спасу тебя», — мужчина взглянул на Сяо, понимая, что она больше не протянет. Он стиснул зубы и бросился к голове черного питона. Ша-ша-ша, большой черный питон открыл рот, и из него потекла слюна. Мужчина поднял свой меч обеими руками и прыгнул, как острая стрела, к пасти змей. Мужчина и меч одновременно погрузились в пасть змей. «Ах, братцы, нет!» — в ужасе крикнула женщина по имени Сяо и стала отчаянно вырываться. «Братцы, братцы, не надо!» На самом деле, ее беспокойство было напрасным. Черный питон не проглотил мужчину. Тот сам принял решение влезть туда. Разве он мог быть неподготовлен? Шкура черного питона была очень жесткой. У него не было возможности атаковать его, он мог только напасть изнутри. Когда он бросился вперед с мечом, меч в его руке рассек внутренности черного питона. Черный питон стал извиваться. В этот момент он игнорировал Сяо и отбросил ее в сторону. А Сяо ударилась о дерево, тяжело упала на землю и потеряла сознание. Мужчина все еще был в животе змеи, но его ноги была снаружи. Черный питон укусил его за ногу. Это была короткая атака, потому что вскоре после этого питон больше не шевелился. Меч мужчины прошел изнутри и вспорол ему брюхо. Когда зловонная кровь хлынула из питона фонтаном, мужчина вытащил свой меч и разрезал кожу змей. Вскоре его голова показалась из тела змей. К этому моменту большой черный питон был уже неподвижен, но его пасть все еще кусала ноги мужчины. Однако его хватка ослабела. Мужчина быстро выбрался из змей. Кто знает, что застряло в животе у змей, но тело мужчины покрывала тонкая окровавленная пленка, и это выглядело странно и пугающе. Так как ноги мужчины были ранены, он, хромая, выбрался из живота змей, затем он сорвал с себя окровавленную пленку и поковылял к Сяо. «Сяо, Сяо», мужчина проверил, дышит ли женщина. От вздохнул с облегчением, увидев, что женщина все еще дышит. Затем он быстро достал лекарство и подсунул его под нос женщины. Вскоре после этого женщина очнулась и слабо сказала: «Братцы, ты в порядке?» «Я в порядке», мужчина помог женщине сесть, но женщина воскликнула: «А больно? Сяо, где тебе больно?» Мужчина казался встревоженным, но не решился пошевелить ее. Сяо вздохнула и сказала с бледным лицом: «Моя спина, ноги и ребра сломаны. Братцы, у меня в ногах нет силы». Сяо посмотрела на свои вывихнутые ноги и в ее глазах мелькнул страх. «Братцы, мои ноги сломаны, ее ноги можно спасти?» «Конечно нет, ты просто ранены. Братцы отнесет тебя назад в Центральную Империю и прикажет имперским докторам вылечить тебя. Ты скоро будешь здорова», мужчина деловито утешил женщину, но, когда она не видела, в его глазах мелькнуло самоосуждение и вина. «Нога Сяо, ее нельзя вылечить. Братцы, мои ноги правда можно вылечить?» Женщина, словно утопающий, хваталась за соломинку и нервно спрашивала. Мужчина с усилием кивнул головой. «Поверь мне, все будет хорошо. Если имперский доктор не сможет вылечить это, я найду траву душа дракона. Тебе станет лучше, когда ты ее примешь. Я верю тебе, братцы». Сяо успокоилась, когда услышала это. Затем она посмотрела на черного питона неподалеку и спросила: «Братцы, где желчный пузырь змей? Ты достал его?» «Нет, пузырь был порван мной», с сожалением сказал мужчина. Лицо Сяо побледнело. «Желчного пузыря змей больше нет? Братцы, значит, мы сражались напрасно?» Сяо посмотрела на свои ноги и заплакала. «Братцы, это все моя вина. Если бы не я, ты смог бы достать желчный пузырь. Без желчи змей, как мы спасем глаза старшего брата? Это все моя вина, это моя вина, братцы, если бы я не попала в беду, у нас бы уже был желчный пузырь змей. Глаза старшего брата можно было бы восстановить. Братцы, ты здесь ни при чем, это я не смог защитить тебя». Мужчина тоже сожалел об этом. Ради желчного пузыря черного питона они проехали 4 страны севера, юна, востока и запада, и наконец-то нашли его. Они наконец-то нашли 100-летнего питона, но в итоге не достали желчный пузырь. «Нет, дело не в тебе, братцы, это та женщина. Это та женщина, она не помогла. Браты, это все ее вина, если бы она не была трусливой и не боялась смерти. Как мы могли не получить желчный пузырь змей? Как такое могло случиться с моей ногой?» Сяо отказывалась признавать свою вину, и отказывалась признавать, что виноват ее брат, поэтому она спихнула всю вину на Лин Чуцзю. Мужчина, естественно, знал, что это не имело никакого отношения к Лин Чуцзю, но он видел, в каком ужасном состоянии Сяо. Он боялся, что с ней случится что-то плохое, поэтому просто повторил ее слова. «Да, это все вина той женщины. Не расстраивайся, Сяо». Сяо энергично кивнула, отозвавшись на слова мужчины. «Братцы, эта женщина-злодейка. Я хочу убить ее, я должна убить ее. Я, Дуньян Жоу, клянусь именем семьи Дуньян, что я убью ту, что покалечила мои ноги и сделала невозможным исцеление глаз моего старшего брата. И ты тоже, братцы, когда ты увидишь эту женщину, ты ни за что не должен отпустить ее. Ты должен убить ее, чтобы отомстить за меня и моего брата». Увидев, что Сяо превратилась в капризного дьявола, мужчина испугался, что, если он возразит ей, она потеряет над собой контроль, поэтому он согласно кивнул. «Ладно, давай убьем ее, чтобы отомстить за тебя и старшего брата». Все верно, эти брат и сестра были молодые господа семьи Дуньян, главы 7 великих аристократических семей Центральной Империи. Глава 587. Ненависть. Пусть с принцессой все будет хорошо. Лин Чуцзю, которая пряталась в кустах, не знала, что она нанесла обиду семье Дуньян прежде, чем прибыла в Центральную Империю. Если бы она знала, она была бы вне себя от гнева. Разумеется, она ничего не сделала, так с чего брат и сестра ее обвиняли? Более того, она же не винила их за то, что они привели сюда питона, который чуть не убил ее. Так почему же они винят ее? Она смогла защититься, когда этот огромный питон преследовал ее, но это не означало, что она была в состоянии спасти других. Даже если бы она могла, ну и что, какой закон предписывает, что она должна идти и спасать людей, если она видит, что они в опасности, да еще и ценой своей жизни? Она не нарушила закона, когда не пришла на помощь. Самое большее ее можно было морально упрекнуть. Но, если бы она пожертвовала жизнью ради сохранения моральных принципов, тогда она была бы достойна своей семьи и друзей, которые ее любят. Она была бы достойна родителей, которые подарили ей жизнь. Что ж, поскольку у нее и не было здесь семьи, она не могла сделать нечто вроде жертвы собой ради спасения других. Пусть это и звучало очень эгоистично, она никому ничего не должна. Она не могла даже защитить себя как следует. Что же она могла сделать, чтобы спасти других? Их жизнь – это их жизнь, а ее жизнь, что же, ей не принадлежит. Лин Чуцзю твердо верила, что в том, что она не спасла брата и сестру, не было ничего неправильного, так что она не собиралась себя за это винить. Они сами бросились на этого большого питона. Они должны были смириться с последствиями. Какой бы жестокой ни была битва снаружи, Лин Чуцзю не обращала на это внимания. Она просто спокойно оставалась в кустах и ждала, пока брат и сестра уйдут и пока Анпу приведет кого-нибудь на ее поиски. Как Лин Чуцзю и ожидала, Анпу привел людей через четверть часа. Когда они издалека почуяли запах крови, они все побледнели от страха. Они все закричали издалека: «Ван Фэй, Ван Фэй, вы в порядке? Ван Фэй, где вы?» Когда Лин Чуцзю услышала голос, она выползла из кустов и крикнула: «Я здесь, я в порядке». Когда Анпу услышал голос, он поспешил вперед и увидел Лин Чуцзю, которая была невредима. Анпу вздохнул с облегчением: «Ван Фэй, как хорошо, что вы в порядке. Мы почуяли запах крови и подумали, что с вами что-то случилось. Это не моя кровь. Это не имеет к нам никакого отношения». Лин Чуцзю махнула рукой и больше об этом не говорила. Она показала на то, что было в кустах. «Возьмите эти вещи и мы пойдем». «Слушаю», — Анпу махнул гвардейцу подойти, а сам сопровождал Лин Чуцзю, боясь, что с ней что-нибудь случится. Бог знает, как они перепугались сейчас, когда почуяли кровь. Если бы с Лин Чуцзю что-то случилось из-за их позднего прибытия, Ван Е точно бы их убил. Солдаты бесшумно подошли вперед. Они не спрашивали, как медикаменты так хорошо сохранились в дикой местности, и не спросили, почему следы на земле казались новыми. Взяв вещи в лесу, они немедленно ушли. В то же самое время Ся Тинья, который был в армии, также получил новости, что Лин Чуцзю вернулась без приключений. «Я думал, ты воспользуешься этой возможностью, чтобы сбежать». Ся Тинья, как всегда, постукивал пальцем по столу, но сейчас он делал это гораздо легче, чем раньше. Уголок его губ тоже приподнимался, отчего его холодное и равнодушное лицо казалось нежным. Он был очень рад, что Лин Чуцзю не воспользовалась возможностью сбежать и послушно вернулась, хоть она и не предупредила его. Лин Чуцзю уехала и вернулась в спешке. Она вернулась в лагерь в полдень следующего дня. Суча лично вышел встретить ее, но прежде чем он успел спросить, доставить ли ему вещи в шатер Ся Тинья, Лин Чуцзю сказала: «Обустройте отдельный шатер для меня, чтобы я могла положить там эти вещи и отдохнуть». Разумеется, она не хотела спать с Ся Тинья. Поскольку это был военный лагерь, Ся Тинья стиснул зубы и согласился. Лин Чуцзю привезла так много медикаментов. Она, несомненно, внесла большой вклад. Ее требования об отдельном шатре были разумны. Поэтому Суча быстро все устроил. Шатер не был таким большим, как у Ся Тинья, и он не был опечатан и отделен в отличие от шатра Ся Тинья. Но теперь Лин Чуцзю могла не волноваться о том, что медицинская система будет заставлять ее спасать людей. Она могла об этом не переживать. Было хорошо иметь отдельное место в лагере. Разместив все по местам, Лин Чуцзю немного умылась и попросила Суча, чтобы кто-нибудь принес ей два ведра горячей воды. Ей нужно было помыться и промыть раны на бедрах, чтобы поменять повязки. Суча ничего не сказал об этом, он только сказал, чтобы Лин Чуцзю подождала и все будет сделано. Но потом явились личные стражники Ся Тинья, которые принесли приказ от принца. «Цзюгун Цзы, пожалуйста, пойдемте с нами». «Цзюгун Цзы?» Лин Чуцзю была шокирована, когда услышала это имя. Разве ее фамилия не Лин? Даже если он хочет, чтобы у нее был временный псевдоним. Разве ей не следует назваться молодой господин Линь? Что еще за молодой господин Цзю? Может быть, Ся Тинья ненавидит фамилию Линь? Ван Е велел нам называть Ван Фэй Цзю Гун Цзы. Стражник уже встречал Линь Чу Цзю, так что знал, кем она была на самом деле. Ладно, Ван Е решает. Линь Чу Цзю не сопротивлялась. Лучше уж называться молодым господином Линь или молодым господином Цзю, чем молодым господином Чу. Ся Тинья так сказал, так что Линь Чу Цзю не возражала. Однако она все равно волновалась о том, что Ся Тинья думает об этом деле. Ся Тинья хотел узнать ее секрет, так что лучше было притвориться, что ей все равно. Ван Е что-нибудь сказал? Ван Е ничего не сказал. Однако их Ван Е велел принести горячую воду, которую попросила их Ван Фэй, в его шатер. Тогда как Ван Е себя чувствует? Линь Чу Цзю задала другой вопрос. Стражник немного подумал и сказал: когда молодой господин Лю Бай приехал сегодня утром, Ван Е сурово наказал его. Что же до самочувствия их Ван Е? Простите им их неловкие глаза. Они правда не могла сказать, был ли их принц в хорошем или плохом настроении. По их мнению, у Ван Е всегда был мрачный вид. Значит, Ван Е в плохом настроении? Тут же испугалась Линь Чу Цзю. Ей даже захотелось повернуться и пойти назад в свою палатку. Она пробормотала себе под нос. Уже слишком поздно притвориться больной. Ее голос был негромким, но достаточным, чтобы стражники услышали. На этот раз испугались они. Цзю Гун Цзы, вы должны пойти. Если их Ван Фэй притворится больной, они заболеют по-настоящему. Я знала, что уже слишком поздно. Слишком много людей видели меня бегающей по лагерю. Если бы она знала раньше, она притворилась бы больной по дороге. Снаружи шатер Ся Тинья все еще охранялся солдатами Цзиньювы. Никто не подходил ближе, чем на 100 метров. Линь Чу Цзю и стражников остановили всего в 100 метрах от входа. Они были допущены после того, как их личность установили. Когда они прибыли, Линь Чу Цзю встала снаружи и ждала, пока солдат войдет и доложит. Потом солдат сказал: «Цзю Гун Цзы, Ван Е сказал, что вы можете войти сейчас же». О, решив, что перед смертью не надышишься, Линь Чу Цзю пошла вперед без колебаний. Ее шаги и осанка были совсем как у храбрых людей, ищущих справедливости. Стражники мысленно молились за Линь Чу Цзю. Пусть с принцессой все будет хорошо, иначе им не повезет. Глава 588. Присядь. Поддержка Ван Е. Ждала ли ее жизнь или смерть? Линь Чу Цзю стиснула зубы и вошла. Она закрыла глаза, а затем позвала прямо: «Ван Е». Она ждала долго, но Ся Тинья не ответил. Линь Чу Цзю, у которой тряслись поджилки, потихоньку открыла глаза, но в результате: «Ха, ну и где же он?» Как только она договорила, у нее за спиной раздался голос Ся Тинья: «Ты не знаешь, где я, потому что ты сначала закрыла глаза, а потом обратилась ко мне. Линь Чу Цзю, ты просто что-то». Ван Е, Линь Чу Цзю тихо обернулась. Она не удивилась, увидев мрачное лицо Ся Тинья. Почему ей так не везло? ХМФ, холодно фыркнул Ся Тинья, затем прошел мимо Линь Чу Цзю и сел на главное место. Видя, что Линь Чу Цзю стоит неподвижно, как столб, Ся Тинья еще больше раздражался. Чего ты стоишь, как неживая? Ты еще не вошла. Эта женщина даже не обернется посмотреть на него. О, Линь Чу Цзю инстинктивно вошла во внутреннюю комнату. Но, сделав несколько шагов, пришла в себя. Она повернулась и спросила Ся Тинья: «Зачем мне входить?» «Зачем?» Ся Тинья позвал ее. «Не похоже, что он хотел что-то сказать. Почему ты задаешь столько вопросов?» «Входи». Ся Тинья не ответил на вопрос Линь Чу Цзю. Вместо этого он высокомерно отдал приказ, после чего игнорировал Линь Чу Цзю. Видя, что Ся Тинья уже занят официальными документами, Линь Чу Цзю проглотила то, что хотела сказать, и молча повернулась и вошла. Внутреннее помещение было разделено на две маленькие секции ширмами. С внешней стороны была кровать и стул, а с внутренней – большая бочка с горячей водой. От бочки в этот момент поднимался белый пар. Линь Чу Цзю вытаращила глаза. «Здесь есть ванна. Ванна в бараках. Не слишком ли экстравагантно, Ван Е?» Однако ей это нравилось, потому что она могла тоже воспользоваться ею. Линь Чу Цзю радостно скинула одежду. В этот момент ее не заботила мрачность Ся Тинья. Однако, когда она увидела рану на своей ноге, она тут же опечалилась. «Я не могу принять ванну». Ся Тинья явно знал о том, что у нее серьезные раны на ногах, но он все равно набрал здесь ванну. Он что, играет с ней? Она знала, что Ся Тинья не был добрым человеком. Он был злодеем. Линь Чу Цзю села на край ванны с мрачным выражением лица. потом посмотрела на горячую воду с недовольством. «Самое болезненное на свете, когда ты не принимала ванну 10 дней и не можешь этого сделать, когда перед тобой стоит полная горячей воды бочка. Я просто ополоснусь. В любом случае, я могу вымыть волосы». Ее волосы пахли плохо. Действительно, было сложно встречаться с людьми в таком виде. Ванна была очень большой и была полна воды. Чтобы ее тратить воду, Лин Чуцзю не пользовалась ванной прямо. Вместо этого она наполнила тазик водой и помыла волосы. Раны на ее ногах не стесняли движения, но Лин Чуцзю все равно плескалась почти полчаса, прежде чем помылась дочисто. И в ванне не осталось воды. Надев чистую одежду и перевязав раны, Лин Чуцзю почувствовала легкость во всем теле. Единственное, что расстраивало ее, это ее длинные мокрые волосы. Она не могла быстро высушить их. Обернув волосы большим полотенцем, Лин Чуцзю помедлила и решила пойти к Сятинья. Если бы она стала вытирать свои волосы, она не знала, сколько бы времени у нее на это ушло, прежде чем они высохли бы. В таком месте, как военный лагерь, она не могла просто оставить волосы распущенными. Сятинья все еще был снаружи. Когда Лин Чуцзю вышла, он все еще сидел в том же положении и читал документы. Он был очень сосредоточен. Даже когда Лин Чуцзю вышла, он не пошевелился. Лин Чуцзю встала у двери. Она колебалась, прежде чем сделать шаг вперед. Ван Е был серьезно занят работой. Разве она могла подходить и прерывать его в такой момент? Лучше не стоит. Она просто медленно высушит свои волосы. Лин Чуцзю немного подумала, а потом решительно повернулась. Но прежде чем она успела сделать еще один шаг, она услышала, как Сятинья сказал: «Подойди, ты зовешь меня?» Это на мгновение застало Лин Чуцзю врасплох. Потом она повернулась и посмотрела на Сятинья. «Разве он на нее не злится? А кроме тебя здесь еще кто-то есть?» — спросил Сятинья и положил записную книжку, которую держал в руках. «Никого нет». Лин Чуцзю подошла к Сятинья. Более того, она не остановилась перед столом, а встала рядом с Сятинья. Отсутствие расстояния между ними удовлетворило Сятинья. Его тон даже смягчился. «Ты чего-нибудь от меня хочешь? Все в порядке. Я закончила принимать ванну, поэтому подошла поговорить с Ванье». Изначально она хотела попросить Сятинья высушить ее волосы, но решила, что это неправильно. Почему она всегда просит его высушить ее волосы после ванны? Действительно, хобби – ужасная штука. Правда? Губы Сятинья изогнулись в улыбке. Разумеется, он в это не поверил. Он взглянул на волосы Лин Чуцзю, но ничего не сказал. «Кхе». Лин Чуцзю опустила голову неловко и спросила немного смущенно: «Ванье, ты свободен?» «Сейчас свободен», — Сятинья улыбнулся, ожидая, пока Лин Чуцзю это скажет. «Тогда не мог бы ты вытереть мои волосы?» Лин Чуцзю опустила голову и умоляюще посмотрела на Сятинья. Она боялась, что Сятинья будет недоволен, поэтому быстро объяснила: «Мои волосы слишком длинные, их очень долго сушить, а я не могу просто оставить их так». «Сядь здесь», — Сятинья откинулся, освободив побольше места между собой и столом, чтобы Лин Чуцзю могла там сесть. «Сесть?» Губы Лин Чуцзю слегка дрогнули. Там не было других стульев, кроме того, на котором сидел Сятинья. «Сятинья точно хотел, чтобы она села? Если ты не сядешь, как же я вытру твои волосы? Разве она не попросила его по-хорошему вытереть ей волосы? Тогда я лучше вытру их сама». Если надо было сесть к Сятинья на колени, Лин Чуцзю предпочитала скорее высушить волосы самостоятельно. Лин Чуцзю сделала шаг назад и повернулась, чтобы уйти. Но она сама пришла к нему, как же он мог теперь позволить ей уйти? Пусть Лин Чуцзю и не взяла на себя инициативу сесть к нему на колени, разве он не мог сделать это сам? В тот момент, когда Лин Чуцзю развернулась, Сятинья протянул руку и схватил ее. Лин Чуцзю неловко сделала пару шагов назад. Сятинья воспользовался этой возможностью, чтобы обнять ее и усадить к себе на колени. «Я сейчас свободен». Сятинья заключил ее в свои объятия, не давая Лин Чуцзю пошевелиться. Усевшись на колени Сятинья, Лин Чуцзю перестала притворяться и великодушно сказала: «Тогда я побеспокою Ванье». Лин Чуцзю расслабилась, отбросила свою защиту и слегка откинулась назад в объятиях Сятинья, без следа упорства или недовольства. Сятинья не ожидал, что Лин Чуцзю будет такой послушной. Его брови слегка приподнялись, но он ничего не сказал, только взял волосы Лин Чуцзю и... Вскоре он вытер волосы Лин Чуцзю. Он действительно вытирал ее волосы, а не использовал внутреннюю силу, чтобы высушить ее волосы в одно мгновение. Лин Чуцзю хотел что-нибудь сказать, но подумав, что Ся Тинья может внезапно рассердиться и снова начать спрашивать о ее секрете, она решила, что это того не стоит. Разве он всего лишь не вытирал ее волосы медленно? Раз Ся Тинья это радовало, она позволит ему это сделать. Так или иначе, она просто сидела. Это было совсем не утомительно. Так что благодаря намеренному сотрудничеству, прошлая ссора была молчаливо забыта ими обоими. Глава 589. Поцелуй. Сказать это заранее. Увидев, что Лин Чуцзю очень послушная, Ся Тинья пришел в хорошее настроение. Его не заботило то, что Лин Чуцзю втайне покидала лагерь. Что же до мокрых волос? Ся Тинья хотел вытереть их медленно. Он был не занят, но учитывая, что погода на границе была холодной, и Лин Чуцзю могла простудиться, он не растягивал это дело, а закончил его быстрее, чем нужно было, с помощью своей внутренней силы. Длинные волосы Лин Чуцзю мгновенно высохли. «Твои волосы сухие», — тихо сказал Ся Тинья на ухо Лин Чуцзю. «О!» Лин Чуцзю было слишком лень отвечать. Она мягко отстранилась. Ее глаза слегка прищурились, как будто она собиралась заснуть. Ся Тинья посмотрел на женщину, которая свернулась у него на руках как кошка. Он невольно рассмеялся. Он обвил Лин Чуцзю руками и прошептал ей на ухо. «Ты устала?» Ее ухо стало слегка щекотно, поэтому Лин Чуцзю невольно поерзала еще немного в объятиях Ся Тинья и пробормотала. «Чуть-чуть, тогда спи». Ся Тинья легонько похлопал Лин Чуцзю по спине. Его голос был нежным, как колыбельное. Сердце Лин Чуцзю затрепетало, и она снова сжалась на руках у Ся Тинья. Лин Чуцзю не подчинялась его голову, но она действительно считала голос Ся Тинья приятным, что заставляло ее трепетать. Особенно когда Ся Тинья подносил свои губы к ее ушам и шептал, это ощущение онемения было невыносимым. Ся Тинья знал, что Лин Чуцзю нравится, когда он тихо говорит ей на ухо. Ее уши несколько раз краснели, когда он так делал, и это открытие очень его радовало. Лин Чуцзю очень хотелось спать к этому времени. Объятия Ся Тинья были теплыми и уютными. Его широкая грудь давала ей ощущение защищенности. Лин Чуцзю уснула, прильнув к груди Ся Тинья. Ся Тинья тоже побаловал ее и позволил ей поспать. Он даже гладил ее по спине, как будто убаюкивал ребенка. Вначале Лин Чуцзю просто дремала, потому что ей хотелось спать, но вскоре она на самом деле заснула. Ее личико зарумянилось, а губы слегка приоткрылись. И поскольку она лежала на груди Ся Тинья, на ее губах блестела серебряная ниточка слюны, отчего она казалась более пухлыми и нежными. «Ты никогда не забываешь соблазнять меня». Ся Тинья опустил глаза и увидел жалобное выражение лица Лин Чуцзю. Если бы не его сильная воля, он бы точно швырнул Лин Чуцзю на кровать. Они с Лин Чуцзю были мужем и женой. Это нормально, делить ложе, так? Ся Тинья никогда не отказывал себе. Но сейчас он действительно не мог этого сделать. Ну, в том, чтобы спать в одной постели, не было ничего плохого. Поэтому он поднял Лин Чуцзю, встал и пошел во внутреннюю комнату. Затем он осторожно положил ее на кровать и лег рядом с ней. Хэм-эм-эм. Когда Ся Тинья положил Лин Чуцзю на кровать, она неосознанно стала искать теплых объятий и прильнула к нему. Если точнее, она обняла Ся Тинья как осьминог. Ся Тинья завороженно натянул одеяло и посмотрел на то, какая Лин Чуцзю была хорошенькая. Он невольно рассмеялся. Он впервые видел, чтобы Лин Чуцзю приставала к нему в постели. Лин Чуцзю всегда вела себя хорошо, когда спала. Она просто неподвижно спала на боку. Она никогда не донимала его вот так. Ся Тинья подумал, что будет лучше, если Лин Чуцзю придется всегда спать так в будущем, особенно летом. Кто знает, была ли Лин Чуцзю очень усталой или человекообразная подушка на кровати была слишком удобной, но она проспала до полуночи. А когда она проснулась, она обнаружила, что лежит в кровати и обнимает Ся Тинья. В шатре горел слабый свет, который не мог помешать кому-то спать, но его было достаточно, чтобы видеть вещи. Когда Лин Чуцзю проснулась, она не была дезориентирована, как бывает с людьми, когда они просыпаются. Она быстро отпустила Ся Тинья и сказала потрясено: «Ванье, почему ты здесь? Разве она не улеглась в объятиях Ся Тинья, потому что там было слишком удобно», после чего заснула. «Почему они вдвоем спали в постели? Это моя кровать. Если я не могу здесь быть, тогда где же мне быть?» Ся Тинья выразил недовольство тем, что она отскакивала от него, чуть только просыпалась. «А, как долго я спала!» Лин Чуц помнила, что она все еще была в шатре Ся Тинья. «Ты проспала уже 5-6 часов, уже должен быть полдень. В результате он тоже проспал слишком долго, и у него болело все тело. «Я правда спала так долго», — Лин Чуцзю зевнула, села и объяснила. «Пожалуй, я слишком устала». Ся Тинья был с этим согласен. Суча и Лин Чуцзю вернулись вместе. Как только Суча прибыл в лагерь, он проспал день и ночь. Что же до Лин Чуцзю, то она не только не спала, но еще и была занята день и ночь. Было вполне естественно, что она долго проспала. «Ты проголодалась? Снаружи есть еда». Ся Тинья встал с постели, снял с вешалки меховую накидку и завернул в нее Лин Чуцзю. «Ты хочешь поесть в комнате или снаружи?» Ся Тинья задал этот вопрос очень умело, дав ей выбор, но поставив нужный вариант последним. Лин Чуцзю мгновение подумала, а потом сказала: «Давай поедим снаружи». Как только она договорила, прежде чем она успела встать, Ся Тинья внезапно подхватил ее на руки. «Ах!» Лин Чуцзю испугалась, а Ся Тинья нахмурился. «Не кричи, это некрасиво. Это ты внезапно схватил меня и испугал, и винишь меня за то, что я кричу». Лин Чуцзю огорчилась. Этот человек был слишком тяжелым. Ся Тинья торжественно сказал: «То, что ты испугалась, ничего не изменит, разве ты не знаешь? Почему ты ничего не говоришь, прежде чем что-то сделать?» Лин Чуцзю не научилась не пугаться. «Если бы я сказал, ты бы что-нибудь сделала?» — спросил Ся Тинья, глаза которого загорелись. У Лин Чуцзю было плохое предчувствие, так что она поспешно сказала: «Конечно, нет». «Тогда зачем мне говорить?» Огонь в глазах Ся Тинья немедленно исчез. «Если ты будешь говорить, хотя бы я буду морально готова». Лин Чуцзю поняла, что правда не могла общаться с Ся Тинья, и это было утомительно. «Ладно, прямо сейчас я говорю, что хочу поцеловать тебя». Сказав это, Ся Тинья наклонил голову и поцеловал Лин Чуцзю в губы. Лин Чуцзю снова была шокирована и уставилась на Ся Тинья большими глазами. Когда этот человек стал таким решительным, он энергично поцеловал ее в губы. Она даже почувствовала, как у нее онемел язык. Лин Чуцзю хотела оттолкнуть его, но теперь он держал ее в объятиях. Если она оттолкнет его, она же первая и упадет. Ради своей же безопасности она могла только позволить Ся Тинья совратить ее. Как только поцелуй закончился, прелестное лицо Лин Чуцзю покраснело. Ее глаза затуманились слезами. Она выглядела как кто-то, кого обижают, отчего ее хотелось обидеть снова. Однако Ся Тинья сдался, когда хорошенько на нее посмотрел. И прежде чем Лин Чуцзю смогла выразить свое недовольство, он усадил ее в своих объятиях и сказал с серьезным лицом: «Давай есть». «Да, верно». Ся Тинья, который только что поцеловал Лин Чуцзю, снова превратился в этого надменного и равнодушного принца. Он казался таким серьезным, как будто ничего такого только что не сделал. Поэтому Лин Чуцзю, которая хотела выразить свое недовольство, не знала, как это сказать. Лицо Ся Тинья было слишком серьезным и естественным. Так что в этот момент Лин Чуцзю даже задумалась, был ли человек, который целовал ее, действительно Ся Тинья, или же в него вселилось что-то странное. Глава 590. Освежить. Бессовестный. Всякий раз, когда Лин Чуцзю думала, что знает, каким бессовестным был Ся Тинья, Ся Тинья заново освежал ее воспоминания и выходил на новый уровень бесстыдства, давая ей понять, что бесстыдство Ся Тинья не знает границ. Когда Ся Тинья обнял ее, он немедленно завернул ее в большую накидку. Вначале ее руки еще были обнажены, но когда она села, ее руки были обернуты накидкой, и она совершенно не могла ими пошевелить. «Ванье, как я буду так есть?» Она была обернута накидкой, как бабочка в коконе. Кроме ее головы ничего не было видно. «Ешь, что хочешь». Ся Тинья держал Лин Чуцзю одной рукой, а другой подносил еду к ее рту. Когда Лин Чуцзю почувствовал аромат еды, ее желудок заурчал. «Ванье, отпусти меня, я могу есть самостоятельно». В ответ на это Ся Тинья не только не отпустил ее, но обнял еще крепче. «Зачем тебе руки, когда ты ешь? Как я могу есть без рук?» Лин Чуцзю открыла рот, чтобы возразить, но Ся Тинья засунул рисовый шарик ей в рот. «Просто открывай рот». Лин Чуцзю не могла говорить с набитым рисом ртом. Ей ничего не оставалось, кроме как проглотить его. А потом она открыла рот, чтобы сказать Ся Тинья что-то еще, но он сунул еще кусок ей в рот. «Ванье». Лин Чуцзю прожевала и проглотила, а потом быстро сказала: «Я буду есть сама, тебе не нужно меня кормить». Только что Ся Тинья почти ткнул ее язык палочкой, что было дико больно. «Не разговаривай во время еды». Сятинья проигнорировал жалобу Лин Чуцзь и продолжил засовывать ей в рот еду. Лин Чуцзю ничего не оставалось, кроме как продолжать есть. Она глотала один кусок за другим. У нее даже не было времени заговорить. Есть такие дети, которые отмечены Богом и с рождения в три раза лучше других. Что бы они ни делали, им нужно попробовать всего раз или два, и они идеально справляются. Сятинья был одним из таких людей. После того, как Сятинья скормил ей несколько ложек, он стал делать это более умело. По крайней мере, Лин Чуцзю могла больше не волноваться по поводу того, что палочки в руках Сятинья проткнут ей нос или губы. Они оба молчаливо взаимодействовали. Одна ела, а другой кормил. Съев половину еды, Лин Чуцзю почувствовала, что ее живот округлился. «Я больше не могу есть, я так объелась». ответил Сятинья, но не перестал орудовать палочками. Лин Чуцзю удивилась, но, прежде чем она успела спросить, Сятинья взял остатки еды и съел их. Лин Чуцзю была потрясена. «Ванье, ты что, еще не ел?» «Нет, дело было не в это. Дело было в том, как Сятинья мог есть объедки. Хотя это и была ее еда, Лин Чуцзю все равно не могла этого понять. Она знала, что Сятинья всерьез помешан на чистоте. Было совершенно невозможно, чтобы он к объедке. А ты думала, еда на столе только для тебя одной? На столе оставалось еще больше половины еды. Даже если бы у Лин Чуцзю был второй желудок, она не смогла бы ее доесть. Я правда так думала. В помесью Ся для нее были нормально получать 4 или 5 перемен блюд. Вначале у нее была дюжина блюд за раз. Она просто не могла выносить, что они тратятся зря, поэтому сократила их до 4 блюд. Но даже так она не могла съесть их все. Это военный лагерь. Здесь не такое довольство, как во дворце. В армии все припасы были в дефиците. Даже как главнокомандующий, хотя Ся Тинья и питался лучше, чем другие, он не хотел тратить еду. Он что, осуждает ее за расточительность в поместье Ся? Лин Чуцзю подумала об этом и решила, что это довольно расточительно. Она опустила голову и сказала: «Я была не права. Ничего страшного, если ты понимаешь свои ошибки, ты можешь их исправить». Ся Тинья удовлетворенно кивнул, ответив и продолжив есть. Он совершенно позабыл, что только что учил Лин Чуцзю не разговаривать за едой. Когда я вернусь, я буду есть только 2 блюда за обедом, чтобы ничего не тратить впустую. Хотя у нее будет на 2 блюда меньше, она знавала и худшие времена. Повар в поместье Ся был очень искусным. 2 блюд за обедом будет более чем достаточно. Уменьшать количество блюд ни к чему. Ты будешь есть со мной в будущем. 2 людей, 4 блюда. Это не будет пустой тратой. Это такое простое решение, а Лин Чуцзю, глупая женщина, об этом не подумала. О, это решит проблему. Лин Чуцзю не знала, что сказать, поэтому просто промолчала. Ся Тинья тоже ничего не сказал об этом. Он не интересовался мнением Лин Чуцзю, он говорил ей свое решение. Когда они вернутся в столицу, они будут есть и жить вместе. Ся Тинья не сказал больше ни слова и просто съел недоеденную Лин Чуцзю еду, как можно быстрее. Но, разумеется, хотя Ся Тинья ел быстро, он сохранил элегантность и манеры благородного принца, как будто он был не в военном лагере, а в великолепном дворце. Лин Чуцзю, которая все еще была в объятиях Ся Тинья, смотрела, как Ся Тинья ест, с восхищением. Ее глаза были полны зависти. Высокое положение было высоким положением. Джакарта время еды этот человек выглядел хорошо, что было просто завидно и обидно. После того, как Ся Тинья закончил есть, он не делал ничего иного. Поставив миски на стол, он вернулся во внутреннюю комнату с Лин Чуцзю на руках. Как человек, лишенный свободы передвижения, Лин Чуцзю ничего не сказала насчет уборки обеденного стола. Она честно устроилась на руках Ся Тинья и позволила ему трудиться в качестве носильщика. Вернувшись во внутреннюю комнату, Ся Тинья снова положил Лин Чуцзю на кровать и включил свет в комнате. Однако, поскольку керосиновая лампа была маленькой, свет был тусклым. Лин Чуцзю чувствовала себя неуверенно и в опасности, лежа в кровати. Чтобы не дать собою воспользоваться, Лин Чуцзю завернулась в одеяло как в кокон шелкопряда и, встав на колени на постели, сказала: «Ванье, пора менять повязку на твоей ране. Давай я тебя перевяжу». До рассвета оставалось 2-3 часа, кто знает, сколько времени потребуется, чтобы поменять лекарство. Когда Ся Тинья услышал это, он послушно снял рубашку, обнажив бинты на груди. На этот раз обошлось без проблем. Бинт был чистым, и на нем не было крови. Лин Чуцзю вылезла из постели, надела свою накидку и вернулась с аптечкой. Она увидела Сятинья на кровати, полулежащего на середине и оставившего расстояние вытянутой руки между собой и краем кровати. Как она будет менять ему повязку? Лин Чуцзю была мрачнее тучи, но притворилась, что ничего не замечает. «Ван Е, ты можешь ненадолго присесть или лечь еще дальше? Я не могу делать это, когда ты в таком положении». «Нет», Сятинья не пошевелился. Он держал в руках книгу, опустил голову и продолжил серьезно читать книгу. «Ван Е», Лин Чуцзю обращалась к нему, как к ребенку. «Я не могу дать тебе лекарства, когда ты в таком положении. Ты можешь залезть сюда, не подняв глаз», сказал Сятинья. Его глаза были прикованы к книге, которую он держал в руках. Если не знать правды, можно было бы подумать, что ему было очень интересно, но, видит Бог, за всю ночь Сятинья даже не перевернул страницы. Глава 591. Проницательность. Смотреть вниз. В отношении внешности, силы или бессовестности, Лин Чуцзю не могла сравниться с Сятинья, поэтому в итоге ей оставалось только подчиниться высокому положению Сятинья. Она послушно забралась на постель, чтобы поменять ему повязку. Но Сятинья никогда не был легким в обращении человеком. Он всегда был агрессивным, особенно, когда дело касалось Лин Чуцзю. Сятинья дюйм за дюймом добивался своего. Лин Чуцзю залезла на кровать и сделала Сятинья знак, чтобы он сел так, чтобы она могла перебинтовать его, но Сяван Е совершенно не послушался. Он отвел глаза и гордо сказал: «Я устал, просто сделай все так, ты же лежишь, как я могу его снять?» Лин Чуцзю плакала без слез. Он хотел, чтобы она сняла с него повязку, пока он лежит. Сятинья наконец-то перевернул страницу книги, которую держал в руках, и в то же время взглянул на Лин Чуцзю. «Я верю, что ты сможешь это сделать». Затем он продолжил читать, не обращая на Лин Чуцзю внимания. Лин Чуцзю встала на колени, села перед Сятинья и уставилась на него во все глаза. Почему Сятинья все больше и больше терял стыд? «Это что, приятно, Ван Е?» — в отчаянии воскликнула Лин Чуцзю, но Сятинья проигнорировал ее. «Ван Е?» — Лин Чуцзю повысила голос, но Сятинья по-прежнему игнорировал ее. Лин Чуцзю была беспомощна. «Ван Е, чего ты хочешь? Это ты тут чего-то хочешь, а не я?» — яростно посмотрел Сятинья на Лин Чуцзю и сердито сказал: «Женщина, на тебя прямо не угодишь». Некоторое время спустя он наконец немного привстал и холодно посмотрел на Лин Чуцзю. «Теперь ты довольна? Разве я могу сказать, что я недовольна?» Хотя он сел, он все равно сидел, прислонившись к изголовью кровати, ей все равно приходилось склоняться над ним. Однако, прежде чем Лин Чуцзю успела пожаловаться, Сятинья рассердился и сказал: «Что ты до сих пор спишь? Поторопись». «Хорошо, за то, что он покормил ее, она выдержит это». Лин Чуцзю открыла аптечку, подготовила все необходимые медикаменты и материалы, затем надела перчатки. Она присела перед Сятинья на колени, чтобы снять бинт. Поскольку Сятинья сидел у изголовья, Лин Чуцзю неизбежно приходилось наклоняться вперед, чтобы снимать бинты. Ей было не избежать интимного контакта с Сятинья. Лин Чуцзю не обратила внимания, когда делала перевязку прежде, но все было иначе, когда он лежал. Лин Чуцзю не могла это игнорировать. Лин Чуцзю сразу взяла хирургические ножницы и срезала бинт, чтобы избежать ненужного недопонимания. Щелк, когда бинт был срезан, книга тоже выпала из руки Сятинья. «Эта женщина настолько жестока, Ван Е, что с тобой?» Лин Чуцзю перестала работать и посмотрела на него. «Я в порядке». Сятинья с мрачным лицом поднял книгу с постели и продолжил читать. Лин Чуцзю подняла глаза и сказала, смеясь про себя: «Ван Е, ты держишь книгу вверх ногами». Она знала, что у Сятинья были грязные намерения. «Ха-ха, она покажет Сятинья, что значит добродетель мала, я дьявол велик. КХМ, КХМ». Сятинья закашлялся, и его уши покраснели. Он отбросил книгу, закрыл глаза и сказал: «Мне хочется спать, лучше заканчивай побыстрее». Лин Чуцзю продолжала усмехаться. «Ван Е, ты спишь с полудня до полуночи, ты правда хочешь спать? Это ты спала с обеда до полуночи, а не я». Сятинья закрыл глаза и говорил чепуху, как будто это не он спал рядом с Лин Чуцзю. «Ладно, как скажешь». Лин Чуцзю равнодушно пожала плечами, но ее тон и жест давали понять, что она не поверила в это. Сятинья хотел объясниться, но прежде чем он смог заговорить, Лин Чуцзю притворилась, что она занята, и не дала ему шанса сказать: «Гадство». Сятинья, который потерпел неприятное поражение, был расстроен. Лин Чуцзю, которая одержала маленькую победу, втайне была вне себя от радости. Она радостно поменяла лекарство на ране Сятинья. Она не дотрагивалась до Сятинья во время всего процесса, потому что Лин Чуцзю не перевязывала Сятинья на этот раз, а закрепила его бинт медицинской лентой. «Ванье, я поменяю твою повязку послезавтра. Ты должен быть осторожен эти два дня. Не снимай бинт». Прежде Сятинья точно попросил бы Лин Чуцзю сменить повязку, но теперь Сятинья не мог ничего сказать, он мог только принять это. Лин Чуцзю радостно закончила работу. Она полностью сменила повязку на ране Сятинья, прежде чем он успел глазом моргнуть. Лин Чуцзю выглядела очень радостной, когда мыла свои медицинские инструменты. Напротив, Сятинья, который давно старался это сделать, не смог коснуться даже руки красавицы. Он был расстроен, но, когда он увидел, что Лин Чуцзю улыбается как злодейка, уголки его губ невольно приподнялись. Лин Чуцзю была такой глупенькой. Хорошо было иногда ее радовать. Женщина, которую Ся Ванъи нашел глупой, помыв медицинские инструменты и тщательно вымыв руки, вдруг обнаружила проблему. Она так быстро поменяла Сятинья повязку, что она будет делать в остальное время. Я просчиталась. Лин Чуцзю огорченно хлопнула себя по лбу. Увидев, что она не возвращается, Сятинья посмотрел вверх и увидел эту глупую сцену. Дура. Это было так глупо, что, если бы ее мужем был не он, она бы точно раскрыла себя, даже не заметив. Что ты сказал? Голос Сятинья не был тихим, так что Лин Чуцзю не могла не услышать его. Я сказал, что ты такая дура, но ты все равно хочешь продолжать бороться. Сятинья повторил терпеливо и крайне прямо. Лин Чуцзю скрипнула зубами от злости. Я такая дура, а ты все равно на мне женился? Выбора не было. Императорский декрет велел жениться, я не мог не сделать этого. Сятинья выглядел беспомощным, выражение его лица почти говорило. Я не хотел жениться на тебе. То, что он отмахнулся от нее такой отговоркой, заставило Лин Чуцзю прямо взорваться. Ты, если бы ты хотел воспротивиться приказу, кто смог бы тебя остановить? У меня не было возможности. Я не обладаю таким предвидением, как ты. Сятинья все еще выглядел беспомощным, но улыбка в его взгляде стала глубже. К сожалению, Сятинья сидел в темноте, и Лин Чуцзю не могла этого видеть. Однако Лин Чуцзю понравилось, что Сятинья похвалил ее предвидение. Да, мое умение предвидеть точно лучше, чем твое. Но как только она договорила, она почувствовала, что что-то не так. Погоди, это ты сделал комплимент мне или себе? Конечно, тебе, сказал Сятинья с легкой улыбкой. Ты лучше сумела выбрать мужа, чем я, выбрать жену. Ты уверен, что хвалишь меня? Лин Чуцзю все повышала и повышала голос. Сятинья снова обвел ее вокруг пальца. Почему бы мне не хвалить тебя? Сятинья невольно улыбнулся. От этой улыбки Лин Чуцзю почувствовала себя глупо. Ты что, улыбнулся? И все же улыбка сделала его таким привлекательным и обаятельным. Что, мне нельзя улыбнуться? Глупый вид Лин Чуцзю был таким милым, что Сятинья не мог не улыбнуться шире. Можешь, но ты не можешь перестать улыбаться так обаятельно. Это было слишком притягательно. Что если она не сможет удержаться и бросит Сятинья на постель? Глава 592. Раненый солдат. Очень глупая. У Сятинья обычно было холодное лицо, и он редко улыбался. Даже когда он изредка улыбался, его губы или слегка приподнимались, или его глаза улыбались. Он никогда не улыбался широко, как сейчас. Поэтому она не могла не пялиться и чуть ли не прыгнуть на него, но, к счастью, в решающий момент она пришла в себя и не сделала ничего, что опозорило бы ее. Чтобы избежать чего-либо неуместного, Лин Чуцзю решительно предпочла выйти. «Ванье, я больше не буду тебя тревожить. Отдохни хорошенько, я посижу снаружи».